«Честно говоря, я думал, вы ухватитесь за идею обеими руками», – отвечаю уверенно. «Представьте сами, комната с повышенным фоном ЦИ позволит ученикам быстрее развиваться, осваивать духовные техники в разы эффективнее. В подземных коридорах концентрация ЦИ тьмы максимальна, и если правильно выстроить формацию, практики смогут значительно ускорить развитие. Я обещаю, что справлюсь с задачей не хуже тех мастеров, которые строили беседку возле Вейдаде. Даже лучше выйдет. Там ведь нейтральная духовная энергия собирается, а у нас будет чистая ци тьмы, идеально подходящая для секты. Справишься, значит. Это, конечно, хорошо, но есть один нюанс. Обычно такими формациями занимаются мастера из Филиня. Да-да, Линь поднял руку, предупреждая мои возражения. Я понял уже, что ты не хуже их справишься, но дело в другом. Все подобные проекты должны получить одобрение королевской канцелярии. Люди с самых верхов выдают специальные разрешения на установку подобных медитативных формаций. И стоит это разрешение вместе с командировкой столичных мастеров таких денег, что построенное можно считать чуть ли не достоянием всей секты. Я слегка растерялся. До этого момента я был уверен, что мастер Линь сыграет пошло и дешево. Будет просто принижать значимость моего предложения, а потом нехотя согласиться. Но его аргумент прозвучал вполне правдоподобно. «Может тогда спрятать комнату поглубже в туннелях?» — задумчиво предложил я вслух. «На самых нижних этажах, куда-нибудь, куда стандартная проверка не заглянет, и пускать туда только самых доверенных людей». Губы мастера слегка дрогнули в улыбке. «Похоже, поглубже давно уже что-то спрятано, и возможно, даже не одно. На самом деле у меня уже был почти готов проект небольшого артефакта для повышения духовного фона, оставалось лишь доработать пару деталей, да начать вырезать руны на каком-нибудь каменном кубе. Но полноценная комната для медитации откроет куда больше возможностей для рунных массивов. В большом помещении можно развернуться куда шире, вместить массу печати и создать нечто действительно впечатляющее. После всего прочитанного мной в книгах Филиня о печатях, я чувствовал себя способным превзойти некоторых мастеров формаций. Так, я вдруг замер от пришедшей в голову мысли. А почему я зациклился на секте и местных подвалах? Что за инерционность мышления? Почему бы мне не попробовать сделать такую комнату лично для себя? У меня ведь есть островок. Я могу выдолбить в скале уютную пещеру и построить внутри небольшую формацию по типу той, что видел в королевском зверинце. Конечно, зверей у меня там уже не останется, даже кур скоро переместим на берег, зато ци растений хватит с избытком. Да и трав на острове скоро станет намного больше, что опять же повысит духовный фон. Чем больше я думал об этом варианте, тем меньше мне хотелось заниматься строительством чего-то масштабного здесь, в секте, а идея обзавестись собственной маленькой медитативной комнатой на острове нравилась все сильнее и сильнее. Пусть эффект от моей личной формации будет в сотни и тысячи раз слабее королевского зверинца, зато это будет мое личное место силы. И я смогу установить там метку для телепортации и ежедневно поглощать накопленную энергию без всяких ограничений и посторонних глаз. Ладно, мастер Линь, вы абсолютно правы, не стоит рисковать и действовать в обход королевской канцелярии, спокойно соглашаюсь, уже мысленно переключаясь на собственный проект. Улыбка на лице старого мастера слегка поблекла, а я его еще немного огорчить хотел. Кстати, мастер Линь, возникла небольшая неприятность с охранником, которого прислала секта тьмы. Он оказался не очень подходящим человеком для острова, шпынял работников, мешал нормально работать, двум так вообще глаза подбил. Я об этом узнал вчера и сразу же отправил его прочь. Линь раздумывал не больше секунды, выслушал меня и почти сразу кивнул. Досадно, но, если ты помнишь, ты сам выбрал его из тех, кто согласился. Раз такое дело, мы подберем тебе другого человека. Да не стоит беспокоиться, мастер, отмахиваюсь. Я сам подберу себе охранника, мне не сложно. Повисла короткая пауза. Линь внимательно смотрел на меня и явно осознавал, что я постепенно перехожу на рельсы полной самостоятельности. Его лицо оставалось спокойным и доброжелательным, но я мог только догадываться, какие мысли сейчас посещают его голову. «Я так понимаю, это будет человек не из секты?» — наконец спросил он ровным голосом. «Может быть, и из секты. Но, честно говоря, мне просто не хочется лишний раз пользоваться вашим расположением ради такой пустяковой проблемы. Как-нибудь сам. Ладно, понял. А что по поводу духовных кур? Надеюсь, «Ты не прекратишь выращивать их на острове?» Я задумчиво потер подбородок и ответил. «Скорее всего, кур я буду выращивать уже на берегу. Не хочется занимать драгоценную площадь острова и рисковать полезными травами, если птицы выберутся из клеток. Как я понимаю, духовный фон там будет ниже, чем на острове», — уточнил Линь. «Верно, но все равно намного выше, чем даже здесь у нас в секте. Если построить хороший большой курятник на 1000 кур, то через неделю-другую уже появятся первые духовные звери. Останется раз в неделю забивать их и привозить к острову новых. Полагаю, это далеко не единственное изменение в твоих планах. К сожалению, да, боюсь, что постройка хорошего курятника и вся эта суета с разведением мяса будет стоить для секты денег». Мастер задумчиво кивнул. «Ага, вот оно как. Понимаю тебя, понимаю. Знаешь, раз уж ты поднял этот вопрос, то я подниму другой. Мясо духовных кур оказалось весьма полезно для секты. Раз уж для тебя обременительно содержать кур, мы попробуем разводить их самостоятельно. Могу я рассчитывать, что ты, как человек, знающий в этом деле, поделишься опытом с нами? В принципе, скрывать особо нечего. Рано или поздно они все равно узнают детали от Луна или от кого-то из живущих на острове людей. Или кто-нибудь из наставников под плащом теней проникнет и лично все узнает. Да и в Циншуе живет немало практиков, так что можем наладить сбыт духовного мяса и туда, если уж секта отпадает. Если поделюсь опытом сейчас, то немного облегчу задачу мастеру Линю и не потеряю доверие, как при демонстративном отказе. Разумеется, поделюсь, мастер Линь. Я рассказал про черепоцветы, про зелье для духовного роста растений, для которого нужно знать, как работать с эссенцией. Кроме меня, пожалуй, в секте умеет обращаться с нею только Сталевар. Мастер внимательно слушал мои объяснения и благодарно кивнул. «Спасибо за объяснение. Я уже собирался попрощаться и уйти заниматься своими делами, когда мастер вдруг добавил. И еще, Кит, советую тебе поскорее обзавестись надежной охраной для своего острова». «Почему это?» Мастер Линь вздохнул и посмотрел на меня с неожиданной серьезностью. «Если помнишь, чем закончилась история с заданием, на которое отправились ты, Лисса и Апели, то представь себе то же самое, но в куда больших масштабах. Практики Школы Небесного Гнева уже давно нападают на наши ресурсные точки, мы отвечаем тем же самым. Пока что мы лишь слегка покусываем друг друга по мелочам, но постепенно ситуация накаляется, и боюсь, вскоре все решится в крупном открытом столкновении. Твой остров находится далеко от города и основной территории секты, так что если начнется что-то серьезное, мы просто физически не успеем помочь. Будь осторожнее и позаботься о защите заранее. У нас, Кит, назревает настоящая война», — закончил он серьезно. Я кивнул Линю, с трудом удерживая на лице, если не улыбку, то более-менее спокойное выражение. И только когда вышел за двери кабинета, позволил себе беззвучно выругаться. Славно получилось, обгадились с бомбой в Вейдаде, получили ответную оплеуху и обеспокоились, мол, в самом деле, назревает война, экая, сука, незадача. Кто бы мог подумать, Школа Небесного Гнева, кровожадные ребята, вообразили, что бомбу, которую взорвали на их территории мы, действительно взорвали на их территории мы, и теперь жаждут отмщения, а звездюливают нас на наших территориях, готовится к полномасштабной войне, так что ты, Кит, тоже будь аккуратнее, а то и тебе под горячую руку попадет. У меня не хватало слов, а те, что были, сплошь матерные. Но раскочегаривать свои эмоции на территории секты не стоило. Тот самый пожилой слуга, который подсказал местоположение Линя, шарахнулся от меня, как от огня. Пришлось постоять посреди секты, глядя на цветочки в клумбе и помедитировать, пытаясь расслабиться и переключить мысли на что-то иное. Например, на следующую проблему, которую требовалось решить. Речь о зельях лечения, которые я обещал поставлять в храм. Для этого старики специально откладывали духовную траву на складах Циншуя. Пока я находился в столице, возможности варить зелья лечения у меня просто не было, зато сейчас появилось. Вот только теперь мне их варить для храма не рекомендовалось. Лауд Крайслер перед смертью предостерег меня, чтобы я и думать забыл о стежках и незаконной варке эликсиров избыта их храмом. Если в храме снова появятся качественные лечебные зелья, Крайслеры могут взбеситься. Не стоит дергать бешеную псину за хвост. Нужно побеседовать с настоятельницей. Возможно, стоит попросить ее обратиться напрямую к принцу от лица храма, чтобы решить вопрос официально и не привлекать лишнего внимания ко мне. Я уже было направился к воротам, но на полпути остановился и задумался. Есть способ решить проблему более тонко и безопасно. Можно побеседовать с Даданевым, который уже не раз помогал в щекотливых ситуациях. В лавке Даданева все было так же, как и в прошлое посещение. Чисто, прибрано, приятно пахло травами, а вдоль полок бродили покупатели, рассматривая товары. Сам хозяин магазина сидел за стойкой и изучал толстый учетный журнал. Увидев меня, он улыбнулся и приветливо махнул рукой. «Господин Кит, рад вас видеть. Чем могу помочь?» Количество золота, которое получали обе стороны, делало полноватого торговца приторно приветливым. Покупатели у полок такого внимания явно не удостоились. «Здравствуйте». Я окинул лавку внимательным взглядом, как будто приценивался к товарам, на самом деле просто выигрывая время. Подобные разговоры не начинались сходу, особенно на публике. «У меня есть деликатное предложение», – начал я, понизив голос и кивнув в сторону задней комнаты. «Лучше обсудить его наедине». Улыбка не сошла с лица Даданева, но глаза посерьезнели. Он медленно закрыл журнал, встал и направился к занавеси, отделявшей торговый зал от служебных помещений. «Слушаю вас внимательно», – сказал он, – когда мы вошли на уставленный коробками склад. «Только сразу скажу, если дело чересчур опасное, не возьмусь. Оно не опасное, просто щекотливое. Мне нужно, чтобы в ближайшие недели в храм начали поступать лечебные зелья. Я могу приносить их вам, но связать эти зелья со мной ни в коем случае не должны». «Ага», — протянул он, задумчиво потирая подбородок. «То есть я должен стать промежуточным звеном, или вы хотите, чтобы я нашел кого-то, кто доставлял бы? От вас требуется организовать сбыт в храм, любым способом. Если, конечно, согласитесь. Главное, чтобы мое имя нигде не прозвучало». Даданев прищурился. «Крайслеры?» Я кивнул. «Торговец все равно рано или поздно сам бы все сложил по кусочкам. Ладно, ладно. Забирать деньги у храма тоже должен я, Вообще речь идет не о покупках. Я хочу передавать им зелья». Даданев вскинул брови. «Вроде благого дела», — уточнил он. «Прямо бесплатно?» «Да, они занимаются благими делами, и в прошлом помогали мне. Я сейчас хочу помочь им, просто потому, что могу». «И много хотите передавать храму?» «50 литров, и, наверное, не реже, чем раз в месяц». Он задумался, поскреб ногтями бровь, потом зачем-то открыл и сразу же закрыл стоящий рядом ящик, словно в нем мог лежать ответ на мое предложение. «Так», — протянул он, — «давайте сделаем так. Один бочонок, литров на 30, за 3 нет, за 4 золотых. Дешевле, в убыток себе. И эти 4 уйдут не мне, а на взятки, оформление, логистику. Проведу, как пожертвование, все будет чисто. Комар носа не подточит». Я чуть приподнял бровь. «Что, вам тоже помогали в храме?» Он покачал головой. «Нет, монахи не выходили ваших родных, и снова нет. Не гадайте, господин Кит. Просто я считаю, что боги могут воздать за хорошее». Он посмотрел на меня уже без улыбки, или, например, наказать за плохое, особенно если речь идет о храме. «Я в богов верю, господин Кит. Сложно не верить, если ты этого бога вживую видел». Закончив дела с Даданевым и договорившись о сроках поставки зелий, я отправился в Циншуй. Нужно было срочно найти надежного охранника для острова. После всех последних событий и предупреждений от мастера Линя стало очевидно, оставлять столь ценное место без серьезной защиты нельзя. Дорога до Циншуя была привычной и довольно оживленной. Я шел неторопливо, размышляя о том, где лучше найти подходящих людей. Свободных практиков, способных взяться за долгосрочную работу, я не раз видел в Жареном дракончике. Не самое престижное место в городе, но даже сильные практики не любили сорить монетами и обедать-ужинать в пафосных заведениях, предпочитая простые трактиры с крепким вином. На въезде в город я стал свидетелем небольшой сцены. Упрямый возница громко спорил с городской стражей. Телега, груженная какими-то мешками, перекрывала половину дороги, а возница размахивал руками и требовал пропустить его без досмотра. «Да сколько можно?» — кричал он, красный от злости. «Я же каждую неделю проезжаю. Вы же знаете меня, господин Ли. Я вот вашу фамилию уже выучил. Правило есть правило», — сурово отвечал старший стражник, скрестив руки на груди. «Или давай осматривать груз, или разворачивайся». Я обошел спорщиков стороной, прикидывая, что в 9-й раз встречаю представителя фамилии Ли. Даже неловко стало. Я ведь какое-то время считал псевдоним принца реальной фамилией. Внутри дракончика царил полумрак и запах жареного мяса. Я подошел к хозяину заведения, усатому мужчине в фартуке. «Господин Кит, давненько вас не было. Что будете заказывать?» «Пожалуй, мясо с картошкой в горшочке. Есть у вас, для вас, сделаем». Расплылся в улыбке усач. «А еще я ищу хорошего охранника для долгой работы. Есть на примете кто надежный?» Рангом выше закалки, надежных оказалось несколько. Лэйсюн, Чжан Ли и Мо Фэн. Все трое были первой ступени пробуждения, недавно перешедшие из закалки. По меркам Циншуя, приличная сила, но если на остров нападет слаженная команда небесного гнева, ни один не выстоит. Собеседования прошли скучно. Им нужны были деньги, мне, люди. Нанял всех троих за 40 серебра в сутки каждому, обговорил условия, что можно делать, а что нельзя, и те обязались завтра к обеду прибыть к острову. К слову, каждому из стариков я плачу по 4 серебряных в месяц, и что-то мне подсказывает, скоро придется поднимать оплату, потому что даже самым слабым практикам платят куда больше, и слова «но это же я вас практиками сделал» не удержат молодеющих стариков на острове. По прибытию в секту я узнал, что наконец прибыл груз из Филиня. Я, мастер Линь и два других практика полтора часа осматривали каждый предмет, пытаясь найти что-то нехорошее, вроде замаскированной бомбы, яда, проклятия и прочих гадостей, что можно было засунуть в посылки, но ничего так и не нашли. Убедившись, что с сундуками и содержимым все в порядке, я раздал часть подарков. Кое-что, как, например, часть артефактов и свитки с техниками, отправились на склад секты, а вот вещи, которые я планировал использовать для помещения медитаций, отправились ко мне в комнату. Когда сделаю комнату для медитации в скале на острове, размещу артефакты там. Только это будет не скоро. Хватает заботы без того. Глава 8. Шагаю по дорожкам секты тьмы, направляясь в триумфальный зал. В голове уже созрел четкий план по добыче духовных растений, но мне нужны люди, чтобы отправиться за действительно редкими ингредиентами. Речь идет не про обычные духовные травы, которые я собирал прежде. Нет, сейчас в планах добыть что-то более редкое, более ценное и, конечно же, более опасное, чем те же черепоцветы. За одну вылазку нужно набрать ингредиентов под завязку, чтобы и на зелье для Крайслера хватило, и для моих собственных алхимических экспериментов что-то осталось. Приятелей я решил не звать. Лучше найму сыгранную боевую группу, чем упражняться в остроумии и едкостях, пытаясь наладить контакт с теми, кому это совершенно не нужно. Триумфальный зал секты тьмы – место, где тихо берут задания и также тихо сдают их. Именно здесь старшие ученики и ветераны выбирают задания, формируют отряды для походов в самые опасные места. Будь то зачистка древних курганов от злобных духов или экспедиции в печально известные от норки пещер по ту сторону реки, тех самых, куда мастер Линь еще в первые дни в секте ходить не рекомендовал. Зал сегодня полон. Не слышно задорных криков вроде «пойдешь со мной добывать зубы степных псов?» Здесь люди ведут себя серьезно. В воздухе витает напряжение и еле слышный гул разговоров. Кто-то глухо и сухо описывает свой недавний поход, от кого-то пахнет свежей кровью. Разговоры здесь короткие и тихие, никто никому не мешает. Оглядываюсь, пытаясь найти подходящих кандидатов для похода. У стенда с заданиями замечаю знакомые лица троицы, с которой я хотя бы шапочно знаком и скрещивал копья на тренировочной площадке. Кунджао, здоровяк-молчун с парными сэями за поясом, каждый раз его вижу с этими сэями. И как умудряется не сдавать личное оружие в оружейную и не отхватывать долгие и нудные беседы с наставниками. Рядом с ним стоит Лэйсян, лучница с татуировкой змеи на шее и отсутствующим взглядом. Чуть в стороне лениво опирается о стену Тиебао, худой как жердь разведчик. Все трое сейчас в обычной одежде, а Лэй и Тие без лука и копья, видимо, выбирают подходящие задания на завтра. Подхожу к ним неторопливо, киваю в знак приветствия. «Добрый, уже определились, куда направляетесь, если не секрет?» Лэйсян пожимает плечами. «Туда, где заплатит больше». Я слегка улыбаюсь. «Тогда у меня есть предложение. Заплачу 3 золотых монеты каждому, если завтра сходим вместе в одну из красных зон леса туманов. Меня интересует поляна с кровавым плющом», произношу название и мысленно морщусь от его пафосности, место опасное, но богатое на редкие растения, если верить рассказам очевидцев. Ну и все, что сможем собрать по дороге, тоже пригодится. Троица переглядывается между собой. Тиебая ухмыляется криво. А у тебя хватит стойкости не блевать от испарений плюща? Ловлю его взгляд и спокойно отвечаю. Я уже на второй ступени пробуждения духа. И может обойдемся без подначек и без проверок на прочность? Кунджао перехватывает словесную эстафету, пожимает плечами. Чего бы и не обойтись, за 3 золотых-то. Но есть проблемка. До поляны сутки идти туда и обратно. Это если не заблудимся в тумане. Тянет на сумму поболее. Доберемся за 1-2 часа, уверенно говорю я. Там проведем еще 1 час и сразу обратно. Лэйсян вопросительно приподнимает бровь. Ты ходишь вратами ночи? Киваю. Именно так. И вратами, и кое-чем другим. Распространяться о своей технике посреди наполненного практиками триумфального зала не хочется. Стеснительный я. Троица переглядывается друг с другом. Видимо, мое предложение их заинтересовало. Никто не машет головой, не говорит, мол, не стоит туда соваться. Кунджао, который в троице за лидера, резюмирует. Можно и сходить, но давай сразу обговорим условия на берегу, чтобы потом не возникло проблем. Ты не вмешиваешься в бой, если противник будет слабый, мы давно работаем вместе и привыкли друг к другу. Не хотелось бы отвлекаться на защиту тебя или сбиваться с привычного боевого ритма, чтобы увернуться от твоей техники. Я видел твой бой с Сяофэн, ты неплохо владеешь копьем, но лучше пусть твое копье остается запасным вариантом для крайних случаев. Будешь следить за нашим тылом и поддерживать нас зельями. Ты ведь алхимик, вот и будешь нашим боевым алхимиком. Мне такие условия вполне подходят. Лучше сосредоточиться на сборе ингредиентов и алхимической поддержке группы, чем лезть вперед и мешать слаженным бойцам. Договорились, отвечаю я. Завтра утром встретимся у ворот, там же обсудим последние нюансы похода. Оплата по возвращению. Со мной будут лечебные зелья, противоядия и все необходимые для экспедиции, но и вы на всякий случай подготовьтесь. Троица согласно кивает, и мы расходимся. Пока троица проверяет крепление доспехов и упрашивает оружейника заточить личное оружие, я отправляюсь в библиотеку секты. Нужно подготовиться как следует. Поход в одну из красных зон леса туманов я планировал давно. Кучу всего перечитал и выслушал, но никогда не мешает прочесть еще что-нибудь. К примеру, мои знания о кровавом плюще пока поверхностны, а это может стоить всего похода. Или даже жизни всей группе. Среди растений попадаются самые разные экземпляры. Толкаю дверь библиотеки. Здесь царит почти храмовая тишина, нарушаемая лишь шелестом страниц старинных и старых книг и негромким звоном посуды. В воздухе висит едва ощутимый запах старой бумаги и ароматного чая с оттенками жасмина. Библиотекарь Лань, весьма красивая женщина, заваривает чай прямо у своей стойки. Слегка кивает мне, я отвечаю легким поклоном и прохожу дальше. Стеллажи с книгами выстроены ровными рядами. Без труда нахожу нужную полку, а идеальная память мгновенно подсказывает мне точное место. Нижняя полка дальнего стеллажа, раздел о лесе туманов. Присаживаюсь на корточки и осторожно вытаскиваю из плотного ряда книг тяжелый, покрытый тонким слоем пыли толстый дневник из страниц, аккуратно сшитых дратвой. На обложке едва различимы выцветшие от времени слова, записки о глубинах леса. Автор 20 лет назад лично исследовал самые опасные участки и подробно описал свои наблюдения. Дневник, кстати, не закончен. Практик пропал без вести в очередном походе. Видимо, наткнулся на то, чего прежде не изучал, и не был к этой встрече готов. Усаживаюсь на заскрипевший стул. Раскрываю дневник, осторожно листаю пожелтевшие страницы. Почерк мелкий и аккуратный, записи краткие, сухие. Наконец нахожу нужную запись о поляне кровавого плюща. Внимательно читаю каждую строчку, запоминая детали. Кровавый плющ – хищное растение-паразит. Питается кровью живых существ, оплетает жертву щупальцами-стеблями и высасывает ци и кровь через тончайшие шипы. Яд плюща смертелен для закалки и весьма неприятен для стадии пробуждения. Даже пары его цветков способны вызвать головокружение и тошноту. На полянах дышите пореже и не давайте коснуться вас безобидным лианам. Жаль, что противогазов в секте нет. Наверняка у богатых практиков есть артефакты, защищающие, в том числе, органы дыхания. Но где я и где они? Надо бы как-нибудь заказать у Даданева полный набор хороших артефактов. Если обойтись только вспомогательными и защитными, без навороченного артефактного оружия и полноценного легкого доспеха, в котором зачарована каждая пластина, набор должен уложиться в пределах 100 золотых. Но, по слухам, он даже телепортировать из-под удара может. Правда, всего 2 раза, потом кончается заряд. Делаю мысленную пометку. Нужно обязательно купить противоядие из лавки. У меня есть свои, причем универсальные, но глупо тратить флакончик стоимостью в 7 золотых, если можно обойтись специальным, сваренным как раз против плюща. Переворачиваю страницу. Собирать плющ можно только в период покоя. Во время так называемых всплесков растение становится агрессивным и активно разрастается, захватывая все большую территорию. Любая попытка добыть отросток во время всплеска спровоцирует растение напасть на всех живых существ в радиусе досягаемости. А вот это важная информация, о всплесках я даже не знал. Придется внимательно осмотреть поляну перед началом сбора и убедиться, что плющ находится в покое. На следующих страницах идут подробные описания трагических случаев, которые мне абсолютно не интересны. Просматриваю по диагонали, переворачиваю страницу за страницей, читаю множество предостережений и предупреждений. Красная зона явно заслуживает своей дурной славы. Это не просто страшилки для новичков и способ козырнуть, сказав «да я там бывал», а суровая реальность, с которой придется столкнуться уже завтра. В одиночных путешествиях я всегда старался держаться протаренных трактов и избегать мест, где водится что-то опасное или непонятное. Конечно, иногда приходилось рисковать, но каждый раз я делал это вынужденно и осторожно. Сегодня же мы сами полезем в самый центр нехорошего. Закрываю дневник и возвращаю его на место. Нужное почерпнул, теперь у меня больше понимания, с чем предстоит иметь дело. Осталось наконец разобраться с техникой насыщения оружия ЦИ. Выхожу из библиотеки и направляюсь сперва в зельеварную лавку, а потом на тренировочную площадку секты. До вечера еще достаточно времени, чтобы снова попытаться выяснить, как именно нужно напитывать оружие духовной энергией. Площадка занята, идет командный бой трое на трое. Звучат зычные команды от Сиафен, бойцы мокрые от пота, одежда липнет к телу. Рядом стоят еще шестеро, с унылыми лицами наблюдая за боем, и я понимаю, что это надолго. Шагаю в тренировочный зал. Из-за широких деревянных дверей доносится глухой грохот ударов, треск дерева. Отвратительно бодрых выкриков инструктора не слышно, поздно уже, у тренеров уже давно закончились занятия. Зал почти пуст, поздний час, большинство практиков уже отправились на отдых. Внутри один единственный старший ученик, методично вколачивает деревянный манекен в стену созданными из тени лезвиями. Беру со стойки тренировочное копье, наконечник которого заканчивается круглым металлическим шариком. Подхожу к свободному манекену, закрепленному на массивной деревянной подставке. Закрываю глаза, тянусь к ядру по центру груди. Почти сразу по руке в копье струится знакомая энергия льда. Копье покрывается тонким слоем инея, воздух вокруг слегка холодеет. Открываю глаза и качаю головой, это не то. Мне нужна чистая ци без примеси стихии. Попробую иначе. Снова концентрируюсь, отбрасываю мысли о льде и тенях. Внутри ядра ощущается чистая духовная энергия. После эликсиров со сродством теней и льда ее мало, но все же есть. Именно ее и нужно направить в оружие, как я понял из объяснения инструкторов. Тяну ци из ядра, веду по каналам руки, стараясь не зацепить стихии. Энергия сопротивляется, холод и тени тоже стремятся помочь и вырваться из ядра. Точнее, я тянусь к ним, неосознанно, по привычке. Приходится тщательно концентрироваться. Со стороны зрелище наверняка забавное. Застыл с закрытыми глазами перед манекеном. Наконец напитал оружие ци. От пятки до железного шарика. Первые несколько попыток заканчиваются ничем. Энергия рассеивается еще до того, как наконечник врезается в манекен. Нахмурившись, повторяю процесс. На седьмой раз мне удается удержать поток ци стабильным до самого удара. Наношу удар по манекену. Дерево глухо трещит, но копье вибрирует в руках. Не тот результат, которого добивался. Похоже, нужно больше концентрации и больше ци. Закрыв глаза в очередной раз, полностью погружаюсь в себя. Тяну поток чистой ци с новой силой, все больше и больше. Щедро черпаю энергию, полностью обволакиваю оружие, пропитываю его насквозь и бью. Раза с 70-го вышло ударить правильно. Копье становится продолжением моей руки, ощущается как часть моего тела, и время будто замедляется. Открываю глаза и наношу удар с обманчивой медлительностью и плавностью движений. Наконечник касается манекена почти нежно, и тут же раздается громкий треск. Деревянного болвана выламывает из крепления и отбрасывает через весь зал к противоположной стене. Я поднимаю копье, на древке не появилось даже трещины, наконечник цел. Получилось. Но один успех еще не освоение техники. Один удачный удар из 70 – показатель полного провала. Нужно закрепить результат, чтобы каждый удар получался таким. Потом, перестать закрывать глаза во время концентрации, и уже затем нарабатывать скорость, чтобы от намерения применить технику до удара проходила в худшем случае секунда. Продолжаю тренироваться до глубокой ночи. Удары следуют один за другим, я снова и снова наполняю копье чистой энергией ци. Постепенно движение становится увереннее и естественнее, техника получается быстрее, тело наливается усталостью, руки дрожат, даже несмотря на мою регенерацию. Лишь когда чувствую полное истощение внутренних резервов, останавливаюсь. Пожалуй, хватит. Нужно подготовиться и выспаться. Вернувшись в комнату, проверяю снаряжение. Беру 8 шкатулок для духовных трав. Больше запихнуть в рюкзак не смогу. Внимательно осматриваю каждую крышку и защелку. Нельзя допустить случайного открытия при беге или прыжках. Рассматриваю выгравированные на шкатулках печати сохранения свежести и защиты от внешних воздействий. Аптечка, веревка, горючее зелье и прочие походные мелочи ложатся поверх шкатулок. Пояс забит нужными зельями. Здесь и лечебные, и противоядия, и новые алхимические гранаты. Все. Готов. Утром первым делом поспешил в оружейную секты, где меня встретил сонный мужчина с недовольным лицом. Любитель поболтать с оружием. «Чего так рано-то?» – ворчит он, но все же впускает внутрь. «За копьем своим?» «Ага, здравствуйте. Давай, иди». Беру свой артефакт и отправляюсь к выходу из секты, где мы договорились встретиться. Группа собралась раньше меня, стоят за воротами и оживленно переговариваются с охранниками. Подхожу ближе, обмениваемся приветствиями. Группа вооружена, а судя по тому, что оружейник до моего прихода спал, старшие ученики хранят оружие невооружейной. Видимо, строгость правил по хранению личного оружия компенсируется необязательностью их исполнения. Решаю обсудить кое-что перед выходом. Достаю сложенную в четверо карту и прошу: покажите на карте маршрут нашего движения, и мне нужно знать расстановку группы при походе и в бою. Кунджая показывает извилистую линию, объясняет, какие именно зоны мы будем обходить и почему. Потом объясняет: я иду в центре группы. Лэй прикрывает правый фланг и тыл. Бая идет впереди разведчиком. Ты шагаешь рядом со мной, чуть позади и слева от центра. В бой без нужды не вступаешь, как и обговаривали. Твоя задача – поддержка и лечение в случае ранений. Я киваю. Ну, про роль боевого алхимика я помню. Но надо обговорить еще один момент. Я могу создать теневую тропу, каждый шаг по которой будет равен примерно десятку обычных шагов. Именно так я планировал добраться до одной из красных зон за несколько часов. Кун хмурится. Напоримся на что-нибудь, как пить дать. Они переглядываются между собой, обсуждают вполголоса мою технику. Тиебая и Лэйсян настаивают, что можно и ускориться. Места хоженые, известные, опасности изученные, группа сработанная. Кун неодобрительно качает головой, но два голоса против одного, и лидер группы не слишком терьяно настаивает на своем. Решают: ладно, Кит, лучше добраться побыстрее, чем тратить целый день на дорогу туда-обратно. Да и в целом, сэкономим силы, и будет больше времени на поиск. Но, если туман станет слишком плотным, убираешь свою технику и останавливаемся сразу же. Пока есть видимость метров на 50 вперед, нормально. Дальше я на всякий случай сообщил про алхимические гранаты в моем арсенале и коротко объяснил принцип их действия. Вспышка огня при ударе о землю способна отпугнуть животное или ослабить духа. После обсуждения выдвинулись вперед. Я вызвал теневую тропу, шагая по которой, мы за считанные минуты пересекли поля и достигли границы леса. Пошагали по черной дорожке между деревьями. Пока места хорошо мне знакомы, что-то уже сам разведал, что-то из памяти скелетов почерпнул. Пока карту можно не доставать. Спустя 10 минут быстрого шага Лэйсян, идущая всего в метре от меня, резко хватает меня за плечо и сильно дергает назад. Ее рука внезапно срывается с моей одежды. Слышу короткий вскрик. Мгновенно отменяю технику. Стоп, оружие давно обнажено, практики вертится, пытаясь высмотреть опасность. Я вслушиваюсь в окружающее пространство, но ничего не слышу. Ни шороха листьев, ни пения птиц. Даже звуки дыхания товарищей доносятся, как сквозь вату. Позади нас клубится непроницаемо плотной стеной туман, там, где только что шагала лучница. Глава 9. На обдумывание действий, секунда. А потом все трое срываемся туда, где пропала лучница. Разведчик мчится напрямик, Кунь следом за ним, а я забираю немного правее. Прорываемся сквозь плотную, влажную завесу тумана, и неожиданно выскакиваем на проплешину, где происходит что-то непонятное. Над землей парит полупрозрачное существо, похожее на странного голема. Его туловище и голова будто сплетены из сухих виноградных лоз, покрыты бурым мхом, а вместо рук – длинные щупальца из густого туманного марева. Одним таким отростком Йока удерживает лучницу. Девушка беспомощно повисла, будто заснула, ее лицо бледно, как мел, губы посинели. Охочие до ци существо быстро вытягивает из лучницы жизнь. Тиебая не колеблется ни мгновения, стремительно уходит в сторону, машет копьем. Оружие рассекает пространство, и с наконечника срывается сгусток марева, похожий на огромную каплю жидкой ртути. Удар достигает щупальца твари и проходит насквозь, не причиняя ей вреда. Существо даже не замечает атаки. Кунджая уже рядом с ним, здоровяк крутится, как волчок, сжимается и в обеих руках и наносит серию быстрых ударов по телу чудовища. Оружие вспарывает мох и лозы, но это все равно, что рубить дым. Раны тут же затягиваются. Он ее пьет, кричит Кунь. Алхимик, кит, есть чем можно пронять тварь. Не теряя времени на ответ, ныряю рукой в кармашек на поясе. Пальцы мгновенно нащупывают одну из алхимических гранат, фиалы из толстого стекла, залитой огненной эссенцией. Создавал как раз на случай встречи с тварями, которых обычное оружие не берет. Напитываются вычерченную на боку печать, через пару секунд рванет. Прикройте глаза. Швыряю гранату под существо, сам же шагаю в сторону по теневой тропе. Мой шаг растягивается на десяток обычных шагов, я оказываюсь на безопасном расстоянии. Вижу краем глаза, как Кунджая поспешно отступает назад, прикрыв лицо рукавом. Щупальца твари уже почти дотянулись до него. Я зажмуриваюсь и отворачиваюсь в последний миг перед тем, как мир вокруг взрывается ослепительным белым светом. Хлопок разносится эхом по округе. Даже сквозь закрытые веки я вижу вспышку. Тварь оглушительно гудит, ее щупальца мечутся в воздухе, обожженные и потрескавшиеся. Тело лучницы летит в сторону, но упасть не успевает. Тиебая хватает Лэйсян на руки и быстро уносит ее с прогалины, исчезая в тумане. Нас остается двое на одно чудовище. Направляю тень в древко копья, лед, в наконечник. Металл мгновенно холодеет под пальцами, покрываясь тонкой изморозью. Можно было бы призвать ледяной доспех, но сейчас скорость важнее защиты. Кунь атакует первым. Он бросается вперед, саи мелькают в его руках. Удары приходятся точно в чадящий мох и обгорелые лозы существа, где уже пузырится что-то черное, вязкое. На этот раз оружие рубит призрачную плоть. Тварь вздрагивает, гулко стонет, ее щупальца мечутся в попытках ухватить шустрого здоровяка. Мой черед, резко ухожу в сторону, уворачиваясь от медленного и предсказуемого выпада твари, и жду, пока она сосредоточится на Кунджая. Движения становятся однообразными, замедленными, она явно ослабла после взрыва. Спокойно выбираю момент для атаки, и когда он подворачивается, рвусь вперед. Еще один шаг в сторону. Пригибаюсь под лениво тянущимся ко мне щупальцем и вижу открывшуюся брешь в защите твари. Скачок вперед. Копье молниеносно взлетает снизу вверх. Именно так когда-то учил меня Гус. Теперь я смог бы дать своему первому наставнику фору в обращении с оружием. Наконечник вспарывает воздух. Покрытое инеем лезвие с треском входит прямо в грудь существа. Отскок. Тварь издает долгий усталый вздох. Замирает на мгновение. Затем щупальца распадаются на клочья тумана. Туман вокруг нас медленно рассеивается. Я и не запыхался, настороженно осматривался и даже навык анализа подключил, чтобы высмотреть дополнительных соперников, но никого не увидел. «Все», — окликает меня Кунь. Его голос звучит напряженно, да и сам парень выглядит так, будто нас окружили твари, взгляд загнанный, саи в ладонях подрагивают. «Вроде бы все, никого больше не вижу». «Отлично, я пока осмотрю Маку, а ты проверил ей, у этого злого духа даже есть имя, интересно, надо будет поучаствовать в дележе трофеев, да и если Кунь оставит что-то, проверить на предмет ценности для алхимика, но сейчас главное, другое». Шагаю к девушке, первым делом достаю из поясной сумки алхимические эликсиры, укрепляющий настой, восстанавливающие отвары и обычное зелье лечения, разгонит кровь, подстегнет организм и поможет справиться с духовным истощением. Осторожно помогаю Лэйсян приподняться и даю ей выпить лекарство по очереди. Девушка морщится, кашляет, но послушно пьет все до конца. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашиваю осторожно, наблюдая, как Лэйсян прижимает ладонь к груди и с трудом втягивает воздух. «Лучше», – хрипло отвечает она, с усилием выталкивая слова. «Спасибо, да, немного отдохну, и можно, будет идти». Позади раздается сдержанный, но явно раздраженный голос Джао. «Мы не пойдем вперед, не после такого нападения». Я оборачиваюсь, спокойно спрашиваю, что не так, все живы, целы. Наступает короткая пауза. Кунь хмыкает. «Да ничего, только вот мы наткнулись на самого Маку, деревянного Йокая. Это ни о чем мне не говорит. Слушай, я вас нанял, потому что понимал, идти в одиночку будет опасно. И опять же, мы живы и не ранены, так что все в порядке». «Нет», — Лэйсян натужно улыбается, глядя на командира. «Я справлюсь». Кунь решительно качает головой. «Ты и на ноги встать не сможешь». «Нет, Кит, нам надо отдохнуть и возвращаться. Денег мы с тебя не возьмем, твою часть добычи с лесного духа тебе отдадим». Я внимательно смотрю на обоих своих товарищей, затем перевожу взгляд на лучницу. Внутри меня ворочается нежелание идти дальше в одиночку. «Слушайте, мы прошли уже немало, и поляна уже близко. Ты прав, Джао, мы не можем тащить туда человека без сил. Если там снова начнется бой, ей конец». Кунь одобрительно кивает. «Вот именно, но она может прийти в себя, пока мы будем отдыхать», — продолжаю я спокойно. «И если она захочет продолжать путь, и главное, будет готова, я бы рискнул и двинулся дальше». Тиебао задумчиво потер подбородок, зыркнул на командира. «И что предлагаешь, Кит? Для начала нам стоит сделать привал здесь и сейчас, тут наши мнения сходятся. Разведем костер, восстановимся, помедитируем час-другой. Заодно посмотрим, как пойдет выздоровление Лэйсян. Если ей станет лучше, пойдем дальше. Если нет, вернемся обратно на базу все вместе. Лэй, ты согласна?» «Играю на слабостях девушки, которая не хочет, чтобы ее считали слабой». И слышу в ответ ожидаемое. «Да». Кунь недовольно смотрит на меня. «Я против». «Слушай, я алхимик, помнишь? Я напоил ее всем, что ей было нужно. И у меня есть еще эликсиры и настой для восстановления сил. Она будет в норме. Я знаю только одно, алхимик. Тебе выгоднее всего твоя трава, и тебе плевать, что будет с нашей командой», — неожиданно зло сказал Кунь. «Так что давай ты не будешь вмешиваться в наш разговор и наши решения. Давай-ка ты перестанешь кричать, пока дело не дошло до неприятного. Прими-ка внимание, что я потратил 3 эликсира, стоимостью куда больше золотого каждый. И я сейчас не торгуюсь, выбивая из тебя оплату. Да, я пошел сюда ради компонентов, но будь мне плевать на вашу команду и на все, кроме растений, я бы сейчас стребовал с тебя деньги за зелья и, продав свою часть трофея с духа, нанял бы кого-то старше и опытнее троицы с чересчур мнительным командиром. Так что предлагаю не швыряться необоснованными обвинениями и обсудить вопрос, как цивилизованные люди. Хотя Кунь, конечно, прав. Мне дела до его команды особо не было. То есть, умирать я их не оставил бы, никого на смерть не отправил, но и возиться, как с детьми, не стал бы. Я полагаю, что это было ожидаемо при обсуждении похода. Тиебао смотрит на мрачного командира, пожимает плечами. Звучит разумно. Пусть отдохнет и решит. Да, Кунь вздыхает. Тяжело быть самым здравомыслящим в своевольной команде. Ладно, но только если ей действительно станет лучше. Я мысленно выдыхаю с облегчением. Возвращаться неохота, как и шагать дальше в одиночку. Разводим костер. Туман нехотя движется от костра, уступая место теплу и свету. Сажусь у самого огня. Пока спутники устраиваются вокруг, достаю из сумки каменный куб, заготовку будущего артефакта, и выкладываю инструменты для резьбы. Пришлось обратиться к одному из стихийников, мастеру управления землей, чтобы тот поместил внутрь куба накопитель духовной энергии, купленный у Даданева. Расценки возмутительные. 12 секунд работы, и золотой монеты как не бывало. Но зато теперь заготовку можно превращать в артефакт. Кунь Джао подбрасывает в огонь пару сухих ветвей и задумчиво смотрит на пляшущие языки пламени. «Итак», — начинает он осторожно, — «у нас осталось достаточно серебра после последней сделки. Как думаете, куда лучше вложить монеты?» Приободрившаяся Лэйсянь тихо говорит: «Можно купить зелья у Столивара. Говорят, он варит эликсиры, которые могут усилить тело или дух, причем навсегда. Знаете огневика из свежих учеников? Он ему регенерацию поднял». Тиебао качает головой и усмехается. «Усилить тело или дух? Серьезно, Лэй? Ты единственная из нас ходишь без артефакта. У тебя уже тетива скоро порвется. Давай сперва подумаем об оружии, а потом будем набивать монеты на зелье регенерации. Я молча слушаю их спор, аккуратно вырезая руны на поверхности куба. Черточка за черточкой, линия за линией. Работа требует внимания и терпения, но я не жалуюсь. Камень приятно холодит пальцы, резец послушно следует за движением руки. Что скажешь, Кит? Внезапно обращается ко мне Кунджао. Я поднимаю глаза от работы и улыбаюсь. Думаю, у Сталевара больше нет компонентов для эликсира регенерации. Вам стоит вложиться в оружие и вспомогательные артефакты, ребята. Кун кивает. Вот и я думаю о том же. Может быть, стоит взять защитные талисманы? Талисманы – замечательные вещи, но цена кусается, говорит Тие. Если купим их, придется экономить на всем остальном. Спор продолжается еще какое-то время. Я не вмешиваюсь больше, лишь иногда поглядывая на них и возвращаясь к работе. Руны ложатся ровно и четко. Вскоре придется попросить того же земляка наложить поверх рун тонкий слой камня, чтобы затем нанести второй ряд символов. Это позволит значительно сэкономить пространство и вес, иначе пришлось бы таскать с собой 20-килограммовую глыбу, которая быстро порвала бы лямки любого рюкзака. Проходит около получаса. Закончив выкоребывать очередной завиток руны, я снова прислушиваюсь к разговору. Размышления о тратах остались позади, теперь Тие расспрашивает Лэйсян. «Себя чувствуешь? Голова не кружится?» Девушка раздраженно вздыхает. «Хватит уже этого допроса. Все со мной в порядке. И все-таки я думаю, дальше идти нельзя», — качает головой Кунджао. «Друзья дороже денег. Я вздыхаю и нехотя произношу то, что держал про запас до последнего момента. Если пойдем дальше, обещаю, что обратно вам идти не придется. У меня хватит ци, чтобы поочередно переместить вас к секте после того, как закончим сбор. Вам не придется снова идти через этот лес». Этот аргумент все решил. Практики снова все обсудили, и спустя 5 минут Кун заявил: «Убедили. Предлагаю выдвигаться прямо сейчас. Чем дольше мы просидим в лесу, тем больше вероятность, что нас сожрут, и как мы погибли, никто никогда не узнает». Затушили костер, собрались, я осмотрел останки Мака и не нашел в них ничего интересного, и двинулись дальше по лесу туманов. Шагать было тяжело, техника поиска тропы начала жрать куда больше ци, чем обычно. Пришлось отменить технику и дальше топать ножками. Шли осторожно и медленно. Туман сгущался вокруг нас плотной стеной. Под ногами подозрительно хлюпал мокрый мох. Пару раз приходилось ползти под огромными паутинными тенетами, свисающими с ветвей. Но это того стоило. Наконец мы вышли к поляне с кровавым плющом и остановились в десятке метров от нее. Я осматривал поляну. Почва сухая и потрескавшаяся. По ней расползлись толстые черно-красные плети растения. Ничего другого здесь не растет. Ну что ж, к делу. Излишне бодро говорит Кунджао. Мы за тобой присмотрим. И прошу прощения за ту маленькую вспышку. Тиеба вдруг встревает в разговор. Кстати говоря, может я с ним соберу? За кровавый плющ можно поднять кучу серебра. Кунь кладет руку на плечо товарища и твердо произносит. Я сегодня несколько раз шел у вас на поводу, но одного я вам точно не разрешу. Мы не станем умирать за траву. Тие замолкает и больше не спорит. А я тем временем спокойным шагом добираюсь до поляны. Там останавливаюсь и надеваю толстые кожаные перчатки. Пальцы в них почти не сгибаются, но без них к таким растениям приближаться не стоит. Делаю глубокий вдох, задерживаю дыхание. Прохожу вперед, ступая осторожно, с пятки на носочек. Плющ лежит на земле, на камнях, цепляется за высохшие ветви деревьев, ползет даже по собственным же стеблям. Я шагаю, пытаясь не наступить на нити живой ловчей сети. Иногда случайные плети плюща чуть подергиваются. Тогда я замираю, углубившись достаточно, до молодых побегов, встаю на колени, медленно, стараясь не задеть ничего лишнего. Достаю рюкзак и открываю шкатулку, легкий щелчок замка, и крышка откидывается. Из сумки вытаскиваю костяной нож. Металл здесь использовать нельзя. Духовное растение будет слегка попорчено и потеряет в качестве, если его срезать железным ножом. Медленно, очень медленно, провожу лезвием у основания стебля. Тонкий, бордовый, с темными прожилками, он поддается и кренится на бок. Сразу же ловлю отросток в шкатулку, только не касаясь внутренней поверхности, где густо растут тонкие волоски шипы. Откладываю нож, подхватываю стебель деревянными щипцами, быстро укладываю его в шкатулку и закрываю. Чуть было не вдохнул воздух. Напоминаю себе, дышать не нужно. Пока кислорода хватает, прошло всего около минуты. Второй отросток. Стоимость каждого, почти целый золотой. Но вряд ли кто-то продаст за такую цену. Их на рынке дефицит. Третий. Вхожу в ритм. Руки двигаются сами. 5 шкатулок из 8 заполнены. И тут я чувствую, как земля подо мной чуть подрагивает. Все. Всплеск. Кровавый плющ начинает медленно шевелиться. Щупальца поднимаются, шевелятся вокруг в поисках тепла, движения, жизни. Я вижу, как на плетьях плюща открываются крохотные отверстия и наполняют воздух пыльцой, ядовитой, дурманищей. Надо уходить, и немедленно. Шкатулки сложены в рюкзак, щипцы завернуты в тряпку и убраны, но нож я не прятал. Почему? Потому что в корне, который уходит в землю совсем рядом с моей ногой, я чувствую куда больше полезной ци, чем во всех стеблях. Толстый отросток, с темной кожицей, будто пропитанный смолой. Это не просто ресурс, это заявка на эпическое зелье. Земля подо мной дрожит уже открыто, как лед в весенний ледоход. Где-то слева плющ вовсю хлещет по сторонам. Я вонзаю нож в корень. Он скользкий, плотный, сопротивляется, будто толстенный червь. Но я рывком режу плоть, шипы на поверхности окружающих плетей дергаются, выпускают крошечные капли черной ядовитой жидкости. Еще движение ножом, и корень перерезан. Хватаю его пальцами, щипцы бы не выдернули, тяну на себя, выворачивая из земли, и в этот момент десятки тонких плетей поднимаются вверх, образуя странный лес из тонких лиан. Обычному практику тут пришел бы конец. Ухожу в тень и появляюсь рядом с практиками, которые на всякий случай отошли подальше от поляны. Кидаю плющ на землю, вытираю пальцы и забрасываю добычу в шкатулку. Ух, напугал. Ворчит Лэй. Ты закончил? Да, мысленно прикидываю, что можно сварить из добытого. Выходило, что на зелье для Крайслера и мои эксперименты хватит с лихвой. Можно уходить. Глава 10. Разумеется, сразу мы не ушли. Телепортация – не такая уж простая задача, когда приходится переносить других практиков, особенно на дальние расстояния, особенно по лесу, который тянет энергию из примененных техник. В общем, сперва нашли чью-то пустую, давно заброшенную нору, устроились. Пока на поляне бушевал кровавый плющ, я поставил на пол мощную печать, израсходовав всю имеющуюся ци. Потом пришлось полчаса провести в медитации, восполняя резерв, и только после этого я был готов к телепортации. Первый я решил отправить Лэйсян. Девушка уже окончательно пришла в себя, но обеспокоилась, когда я взял ее за руку. «Так, это мой первый раз. Что мне надо делать?» «Постарайся не волноваться». Лэй натужно улыбнулась. Я закрыл глаза, сосредоточившись на печати в секте, и мысленно потянулся к ней. Перенос шел сложно. За пару долгих секунд, которые я провел, таща девушку через черное ничто между двумя точками, я успел адски вспотеть. Не скажу, что боролся с собой, чтобы не отпустить руку девушки, но было трудновато. «Где это мы?» — с любопытством спросила Лэй, глядя на разрисованную рунными печатями стену массажного салона. «Не забивай себе голову. Тебе на выход и налево по коридору». Я оставил в комнате рюкзак с травами и вернулся в лес. Вторым я перенес Тиебая и сел в позу лотоса прямо на землю норы. Перед последним переносом нужно было восполнить духовную энергию. «Ты в порядке?» – спросил Кунь-Джао. «Ага, дай мне минут 10, чтобы восстановиться». Я закрыл глаза и погрузился в глубокую медитацию, позволяя энергии ци вновь наполнить ядро. Но Кунь оставлять меня в покое не спешил. «Слушай, по поводу того разговора», – начал он неуверенно. «В общем, я вспылил, перегнул палку». «Все нормально», – ответил я, не открывая глаз. «Нет, не все. Я слишком резко отреагировал. Просто пойми, у меня нет никого дороже ребят». А тут сперва Лэй получил отмака, и как-то это все навалилось на задание от руководства секты, на постоянную беготню по полям, на стычки с людьми школы. «И то, что я на тебя вызверился, это ненормально». Я медленно выдохнул. Ци копилось куда медленнее, чем во время глубокой медитации. К тому же нора в лесу туманов, в красной зоне, не лучшее место для подобных разговоров, но практик явно долго копил это внутри и теперь хотел выговориться. Правда, я его слушать не желал, но ему сейчас плевать. Можно объяснить, что если он будет молчать, мы быстрее окажемся в секте, но я выбираю иное. Пытаюсь перевести разговор на интересную мне тему. «Что ты там говорил про стычки?» Парень замялся. «Да это, в все стало еще хуже. Наши и ихние все чаще пересекаются, дерутся. И небесный гнев все больше пакостит. И мы разоты подлые. Леди Цин, да благоволят ейками, каждые выходные на собраниях рассказывает, как наша секта на протяжении всей истории защищала от монстров их вейдаде, и хоть бы слово благодарности. Воткнули в спину нож, начали громить наши участки. Они забыли, кто поднял их из грязи, кто помогал им защищаться и отстраивать школу, кто научил правильно культивировать. А теперь эти уроды пляшут на костях наших дедов и мечтают отгрызть кусок нашей земли. Пламенная речь от чего-то казалась знакомой. Я не присутствовал на совещаниях, проводимых местными политруками, поэтому не знал, чем они накачивают толпу и к чему готовят, но надо бы узнать, не агитирует ли леди Цин за возвращение Вейдаде в лоно Циншуя. Расспросив Куня, узнал, что у школы небесного гнева уже появились собственные диверсанты. Неделю назад отряд Куня патрулировал территорию в сутках пути от Циншуя. Остановились на ночевку в поле, а утром обнаружили, что кто-то отравил похлебку в котелке. Изменения в секте тьмы копились один за другим. Одно цепляло другое, но положительных в них практически не было. Патрули, стычки на границах, плюс ко всему, уверен, наша секта сейчас ровно так же устраивает диверсии в Вейдаде. Это уже не та секта, в которую я когда-то вступал. Впрочем, не плевать ли, то, что я хочу от секты, она мне дает. Ресурсы, обеспечение законности моего зельеварения, доступ к знаниям и тренировке. Несмотря на диалоги, которые мы вели, и поверхностную медитацию, я все-таки накопил цинам на перемещение. Но перед тем, как отправиться, я решил обсудить еще кое-что. Будь добр, покажи, что именно ты получил от Мака. Джао без спора открыл рюкзак и принялся выкладывать трофеи, вырезанные из переплетения мха и лиан. Я осмотрел внимательно каждую, и понял, что для меня, как алхимика, все эти вещи бесполезны. Это не скорлупа дракона, что ждет меня в секте. Предлагаю продать все это и поделить монеты пополам. Хорошо, готов? Кунь кивнул. Я вцепился в его ладони и вновь активировал технику. В секте мы рассчитались и разошлись. Я направился в лабораторию, лучше сразу заняться эликсирами, тем более что до вечера была куча времени. А завтра можно снова наведаться к оставленной в норе печати. Вложенной в нее ци с запасом хватит еще на одну телепортацию. Поляну вырезать и вывести можно и без ребят. Я смогу переместиться, обновить печати и еще раз пустить кровь кровавому плющу. Духовное растение разрослось слишком сильно, туда вовсе можно наведываться раз-два в неделю, снимать сливки и зарабатывать золото на том, что растет само, без всякого ухода. Алхимическая лавка встретила меня привычным запахом трав, настоев и немного горьковатым ароматом свежих эликсиров. Я вошел внутрь и остановился на пороге, удивленно глядя на человека за прилавком, и было отчего удивиться. На моей памяти Столивар стоял за прилавком всего дважды или трижды, ну очень редко. Мужчина поднял взгляд от стопки пергаментов. Он явно был не в духе, но мне кивнул. «А, это ты?» «Приветствую», — буркнул наставник. «Альф в мастерской. Постарайся не помешать, сегодня у него важная варка». Я кивнул и прошел мимо прилавка в лабораторию. Осторожно толкнул дверь. Альф только готовился. Раскладывал на столе ингредиенты, поправлял их, бормотал что-то под нос и заглядывал в рецепт. Я хорошо знаю своего собрата по алхимическим мензуркам. Тот мог запомнить рецепт, один раз его увидев. То, что сейчас происходит, ясно показывает, Альф нервничает. Я поколебался, но решил лишний раз не любопытствовать. У меня сегодня много работы. Нужно обработать кровавый плющ и сварить зелье для Крайслера. А завтра можно сварить другие зелья, которые усилят пищевой тракт и выделительную систему организма, укрепят кости, сделают более эластичными и вместе с тем крепкими связки, сосуды и кожу. Это откроет возможность использовать токсичные эликсиры с массой побочных эффектов без риска отравить органы или словить травму энергетического тела от перегрузки энергоканалов. Сопротивление стихиям. Тут пока отложу, даже не знаю, как подступиться. Работа не на один месяц. Когда я начал выкладывать ингредиенты на стол, ко мне подошел Альф. «А во», — сказал он, подходя ближе и кивая на аккуратно разложенные компоненты. «Вижу, Б, будешь готовить что-то особенное?» «Да», — не отвлекаясь, — подтвердил я. «Немного плюща из леса туманов, немного ингредиентов от Даданева. Что-то сам вырастил». Альф присвистнул. «Н незнакомый рецепт. Я с удовольствием посмотрел бы, как ты работаешь. Если хочешь, помогу». Я чуть усмехнулся, не отвлекаясь от взвешивания ингредиентов. Привлекать соученика к варке незаконного эликсира не хотелось. Сталевар говорит, у тебя сегодня особый рецепт. Не хочу отвлекать тебя, чтобы наставник потом на меня не взъелся. Соученик криво улыбнулся. Зелье пов повышения ранга закалки. Сложная штука. Я кивнул с глубокомысленным видом. Альф еще немного постоял рядом, потом пожал плечами и отошел к своему столу. Из ящика он достал аккуратно перемотанные корни, взял с полки несколько банок и начал ловко отмерять недостающие ингредиенты. Я же начал с простого. Распечатал банку с дробленым сердоликом, высыпал его в ступку и размолол в порошок. Руки двигались машинально, размешивали, отмеряли, толкли и рассыпали на порции. Я мог себе позволить ошибиться, ингредиентов было навалом. Но действовал я безошибочно, как запрограммированный робот. Все рецепты были давно уже рассчитаны. Наконец ставлю котел на алхимический огонь. Поехали. Процесс затянулся. Вместо предполагаемых 40 минут, почти 2 часа, и сегодня возиться и дальше с эликсирами больше не хотелось. Реакции дважды едва не сорвались. Приходилось добавлять ингредиенты, играть с температурой. Под конец едва не психанул. Хотелось просто закончить и вылить все к чертям. Когда последний ингредиент пошел в дело, началась настоящая работа. Раствор вдруг вспыхнул изнутри, пошел волнами нестабильной духовной энергии. Я видел, как в котле возникает новая эссенция. Распад. Я погрузил пальцы в варево, выдернул не до конца оформившуюся эссенцию и выбросил ее из котла прежде, чем зелье было окончательно загублено. Это было глупо, рискованно. Так не делают. Но у меня получилось. Бурлящая жидкость постепенно выкипала, и когда ее осталось миллилитров 100, я перелил фракцию во флакон из закаленного стекла, добавил каплю своей крови и пару раз встряхнул. Содержимое колбы превратилось в густой пар. Эликсир подавления воли. Качество эпическое. При смешении с воздухом превращается в газ, подавляющий волю всех, кроме донора. Рецепт усилен подходящими эссенциями, зелье становится мощнее. Зелье сварено не идеально из-за манипуляции с эссенцией, поэтому становится слабее. Я скрипнул зубами. А если бы рецепт был лучше, если бы не потребовалось манипулировать эссенцией, я что, мог сварить зелье выше эпического? Эта мысль мучила меня все время, пока остывали котлы. А потом я вооружился щеткой, отошел к раковине с горячей водой и принялся отдраивать рабочую посуду. Работа простая, но кроме меня ее здесь никто не сделает. Альф стоял у своего стола, почти не шевелясь. Перед ним котел с бурлящим эликсиром. Классический рецепт. И сейчас наступил тот редкий момент, когда не нужно добавлять ингредиентов, а следует дождаться реакции. Минутка отдыха. Альф коротко угукнул. Я вытер руки, подошел ближе. Над ретортой клубились тонкие нити энергии, они переливались, играя на свету. Вряд ли Альф видел их, но я оценил. Красиво, однако не идеально.